и спаяли отдельные льдины. Море успокоилось под ледяным панцирем. Теперь и мы могли успокоиться. Никакой шторм для нас уже не был страшен. Впечатление от здешнего сентября и тревога, связанная со штормами, не освобождали нас от других забот. Весь месяц мы напряженно работали, достраивали домик, разбирали снаряжение, устанавливали аппаратуру, готовили нашу базу к полярной зиме. Она нетерпеливо надвигалась с каждым днем, метельная, злая, темная и долгая. В то же время мы исподволь готовились к первому походу на Северную Землю. Весь план нашей экспедиции держался на необходимости использовать полярную ночь для устройства продовольственных складов на будущем пути. Чтобы осуществить эту идею, нужно было в первую очередь найти Северную Землю и выяснить возможности достижения ее в полярную ночь. Поэтому надо было, как только установится сколько-нибудь сносный санный путь, выйти в разведочный поход. Подготовка к нему шла одновременно с подготовкой к зиме. Одной из главных наших забот была заготовка на зиму достаточного количества мяса для собак. Собаки были единственным средством проведения в жизнь плана экспедиции по исследованию Северной Земли. Без них мы были бы бессильны. Сохранить собачью стаю в рабочем состоянии значило не меньше, чем сохранить здоровье членов экспедиции. Нужен был корм, и мы должны были добыть его. Ежедневно к вечеру собаки, увидев нас, поднимали гвалт, и каждая из них визгом, лаем или просящим, почти человеческим взглядом требовала свой кусок мяса. В общей сложности эти куски составляли минимум 30 килограммов мяса в сутки. Это означало, что до апреля, когда во время маршрутных работ собаки будут кормиться пемиканом, нам нужно заготовить 7-8 тонн мяса. Правда, мы имели 5 тонн пемикана и могли бы в крайнем случае почти целый год кормить им своих собак. Но это было бы большим и ничем не оправданным риском. Пемикан был необходим нам для больших походов на Северной Земле. А кроме того, мы должны были помнить и о возможной необходимости выбираться с Северной Земли в населенные места на материке собственными силами, все на тех же собаках. В этом случае, если бы мы даже и имели запас мяса, то из-за громоздкости данного груза не смогли бы взять его в достаточном количестве. Поэтому я поставил задачу добыть мясо во что бы то ни стало, даже в том случае, если охота в первое время пойдет в ущерб другим работам на базе, не ставящим под угрозу основную цель экспедиции – исследование Северной Земли. С нами был прекрасный полярный охотник Журавлев. В районе водилось достаточно зверя. Прибудь мы сюда на месяц раньше, можно было бы совершенно не задумываться над мясной проблемой. Но теперь время было позднее. Короткое полярное лето, время изобилия, уже кончилось. Вместе с ним кончился и охотничий сезон. Погода с каждым днем становилась неустойчивее. Осенние штормы могли отнять у нас много времени. Мы знали, что замерзание моря и наступлением полярной ночи гостеприимная Арктика превратится в злую мачеху, и нам будут попадаться только случайно одиночки-медведи. Убить зверя в темноте мы сможем только в том случае, когда он сам полезет под пулю. Все это тревожило нас. Лозунгом на сентябрь стало «добыть мясо». Дать его нам могла только сама Арктика.